Глава 35. Чувствую себя уставшей, но мне так хорошо. После оргазма я едва не уснула. Навалилась дрема, я словно в облаках летала. Подтягиваюсь, открываю глаза и тут же натыкаюсь на внимательный и заинтересованный взгляд Обласова. Смущение топит, и я осторожно тяну на себя простыню, пытаясь прикрыть оголившуюся грудь. «Не надо», — говорит негромко Обласов и отбирает край простыни, а потом вообще отбрасывает ее в сторону, раскрывая меня все. «Я не хочу, чтобы ты пряталась от меня, мило. Мне нравится смотреть на тебя». Под его взглядом что-то скользит по моей коже, я вся покрываюсь мурашками. Лицо греет румянец, и я, не выдержав, облизываю пересохшие, припухшие губы и отвожу взгляд. Сегодня секс был совсем другим. В первый раз мне было страшно, потом больно, и хотя отдаленно я чувствовала что-то приятное, но все закончилось раньше, чем я могла это что-то распознать. Да и ощущение дискомфорта способствовало тому, что я хотела, чтобы Обласов меня скорее отпустил. Сегодня же все было иначе. Внутри тело так вибрировало и горело, что я с ума сходила. Все, чего я желала, чего безумно жаждала, это были его прикосновения. Каждое, как удар тока, насквозь, до рваного вздоха. Впитывала каждой клеткой, желая еще и еще. А еще в этот раз, когда Обласов принес меня в номер с террасы, сначала удовлетворившись мною там, он взял меня лицом к лицу в постели. И не знаю, что меня сильнее размазало. Его взгляд в глаза, пока он накачивал меня собой, или моя ноющая вагина, что с влажным хлюпаньем принимала каждый толчок. Раньше я и не подозревала, что мое тело может быть таким чувствительным, что оно может так реагировать на прикосновение, будто это было спрятано внутри, где-то в тайнике за семью замками, а Обласов вытащил наружу. Чувствую себя развратной женщиной легкого поведения, но сейчас я настолько обессилена, что на самоедство и стеснение нет сил. Я потом как-нибудь. В дверь раздается короткий стук, и я дергаюсь от неожиданности. Все же хватаю простыню и натягиваю ее до самого носа. Обласов на это лишь усмехается и идет к двери. Его самого собственная нагота совершенно не смущает. Через минуту он втаскивает в номер высокую этажерку на колесах, на которой тарелка с целой горой разноцветных фруктов, только от вида которых мой рот тут же заполняется слюной. А еще там два вытянутых бокала с разноцветными коктейлями и два желтых кокоса с воткнутыми в срез трубочками. «Какой будешь?» – спрашивает Обласов и сам берет в руки тот коктейль, что в стекле. «Там везде алкоголь?» «Конечно», — ухмыляется. «Тогда тот, что в кокосе. Он подает мне кокос-бочонок, и я беру его в ладони и прикасаюсь губами к трубочке. Осторожно тяну, пока на языке не появляется нежный сладкий вкус. Я, конечно, пробовала пинаколаду, как-то нас с Богданой угощали в клубе тогдашний ее парень с другом. Так вот тот коктейль с этим ни в какое сравнение не идет». «Бомба-пушка», как говорят. Очень вкусно. Алкоголь, к слову, почти не ощущается. В этом и опасность таких вещей. Пока я подтягиваю коктейль, Обласов идет в душ. Тот самый, который полностью прозрачный. Признаюсь, наблюдать за ним мне нравится. И сейчас, когда он стоит спиной, я делаю это без стеснения. Крепкая спина. Под кожей, по которой струится вода, играют очерченные мышцы. На боках ни капли лишнего. А когда я рассматриваю его ягодицы, то понимаю, что слишком быстро высасываю через трубочку коктейль. Едва успеваю отвести глаза, когда Обласов поворачивается передом. Вода сталкивает пену с его кожи, являя мужскую наготу во всей красе. Наверное, если бы я умела рисовать, я непременно бы запечатлела его на бумаге. Что ни говори, но каким бы ни был Обласов по характеру, он красив. И не признавать это глупо. «Твоя очередь», — говорит, приподняв бровь. Он оборачивает бедра полотенцем и смотрит на меня. Думаю, он в курсе, что я пристально разглядывала его, будто опытная куртизанка. А теперь этим займется он. Не скрывает этого, подчеркивает. И несмотря на то, что произошло между нами совсем недавно, я все равно смущаюсь его откровенного взгляда, которым он рассматривает меня. Но слушаюсь. Делаю, что говорит. Оставив на столике пустой кокос, я, мягко ступая, иду в душ. Закрываю кабинку и демонстративно поворачиваю внутренний небольшой замочек. Прекрасно понимаю, что он тут же откроется, стоит только чуть сильнее дернуть дверь снаружи. Но во мне просыпается какая-то другая женщина. Совсем не я. Она хочет поиграть, подразнить, хотя прекрасно понимает, что это может быть весьма опасно. Свернув жгутом, подкалываю волосы повыше и поворачиваюсь к кровати спиной. Включаю воду и вздрагиваю, когда первые капли касаются кожи. Вся мурашками покрываюсь от осознания, что он смотрит на меня там, за стеклом, а я как будто в безопасности от него, в мнимой безопасности. Взгляд его ощущаю, хотя и не вижу. Кожу покалывает. И снова волной возбуждения кроет, что подмешано было в этом коктейле. Когда поворачиваюсь, убеждаюсь в том, что ощущения меня не подвели. Обласов действительно смотрит. И взгляд его огнем горит. Вот-вот стекло кабинки лопнет и осыпется вдребезги. И да, мы снова делаем это. Стоит мне открыть душевую кабину, и как через мгновение вся мокрая, я оказываюсь на постели, а Обласов нависает сверху. Мы так и не решили. Пойдем сначала к бассейну или к океану.